Глава 15. Волны стучались о борт судна и отправлялись дальше бороздить морские просторы. Иногда к борту прибивало разный мусор, так называемые следы цивилизации. И в этот раз к одинокой лодке, что управлялась старым кубинцем, кормящим свою семью за счет рыбалки, прибило очередной мусор. Что там такое? Рыбак очнулся от громкого стука по задней части его старенькой, но очень добротной лодки. Такой кого угодно вырвет из полудремы. Лодка его была заякорена у большого скального утеса, словно маяк посреди моря. Старик оторвался от созерцания водной глади и поднялся посмотреть на причину шума. Матерь Божья! Он дернулся было вытащить человека и проверить, жив ли он еще, но резко отскочил в сторону, заметив в воде огромную тень. Из воды показалась разинутая пасть акулы, и в следующий миг тело отправилось на дно, утаскиваемое морской хищницей. Лодка закачалась от поднятой волны. Сердце старика бешено билось, и он неверящим взглядом смотрел на воду, после чего чуть ли не ползком двинулся вперед, вытягивая одноразовый гарпун из ниши в борту лодки. Набравшись храбрости, рыбак приподнялся и еще более шокированный уставился на медленно дрейфующую в его сторону лодку. Большую и дорогую, такую принято называть прогулочным катером. А по палубе катера, залитой кровью, медленно брели полностью окровавленные люди. Еще больше их лежало растерзанными на полу. Катер совершенно бесшумно выплыл из-за утеса и оказался рядом с лодкой старика. И лишь сейчас ветер донес порыкивание со стороны проклятого судна. «Лучше бы убраться отсюда», — решил старик и подошел к двигателю, готовясь его завести. «Ах, якорь!» Вдалеке послышались странные звуки, которые с каждым мигом становились все громче и громче. Даже с учетом возраста и сильно просевшего в последние годы слуха, старик стал различать музыку, доносящуюся откуда-то далеко. Медленно поднимая якорь наверх, он следил за тем, чтобы странная лодка с сумасшедшими не слишком сильно приблизилась к нему, а течение тем временем все гнало и гнало ее, сокращая расстояние. Наконец-то якорь был убран, и старик начал заводить старенький мотор, раз за разом вытягивая трос за собственноручно сделанную деревянную ручку. Мотор натужно тарахтел, словно захлебываясь. «Давай же, ну!» Еще после первого же взмаха руки и гудения мотора троица окровавленных людей с прогулочного катера сиганула в воду подобно топору и заплескалась на месте, очень и очень медленно направляясь к лодке старика. Когда первый из них прошел половину расстояния, подруги-акулы-охотницы начали свой кровавый пир, утягивая на дно сперва одного, затем и второго монстра с человеческим лицом. Кровь в воде лишь распаляла их инстинкты. Последний жуткий человек, несъеденный акулой, резко развернулся и стал барахтаться уже в другом направлении, к огромному круизному лайнеру, что появился на горизонте, громкой музыкой привлекая внимание всех вокруг. Рыбак все так же тянул за трос, и наконец-то мотор завелся и заревел. Ошарашенный старик посмотрел на окрашенную в красный цвет воду и последнего сумасшедшего, который то уплывал от него, то вновь поворачивал к нему. Его терзание и сомнения прервала акула, выпрыгнувшая и поднявшая тело этого монстра в воздух. Старик с трудом перевел взгляд на круизный лайнер и потянулся к биноклю на полу. Да что же это происходит? С борта лайнера падали один за одним десятки человек. «Хосе, будь он проклят, паленый ром подарил», — подытожил старик и, успокаиваясь, выкинул полупустую бутылку в море, после чего направил лодку в сторону берега родного городка. «Приплыву, рожу разобью», — злился старик, отгоняя врезавшиеся в воспоминания кадры жестокости. «Чем дальше в лес, тем злее волки», — отстрелял я очередную обойму и с неудовольствием посмотрел на свои запасы. «Будем честны, мы уже настолько далеко в лесу, что злее волки уже не станут». Планомерно ведя отстрел появившихся с ее поворота зомбари, Наташа не забывала следить за вторым ярусом машинного отделения. «Вроде как мы уже отстреляли всех тварей, что там были, но все равно после прошлого инцидента каждый из нас нет-нет да поглядывал вверх. Мало ли еще кто-то найдет путь на нашу вечеринку. У меня ощущение, что где-то там открыта дверь. Они уже слоями, как в лазанье, лежат». Роберто тоже был не особо рад происходящему. «А тебе лишь бы пожрать», — заметила Наталья, перезаряжая оружие. «И пусть мы исправно зарабатывали очки достижения и могли смело сказать, что на данный момент их количество у нас было очень велико. Небольшая нервозность и напряженность из-за возможного опустошения запаса боеприпасов имелась, и все из-за проказницы Афины. Перед самым машинным отделением она сообщила о возможности уничтожить около 200 зомби, при этом подвергаясь минимальному риску. Ну мы и согласились, поддавшись на ее авантюру. Патронов у каждого из нас под 150 было, плюс немного холодного оружия. Да и пока специалист занимается оборудованием, следуя советам Афины через резервный работающий телефон, мы можем заняться полезным делом. Конструктивные особенности этой палубы позволяли привлечь зомби к незакрытой двери и пустить их по одному из трех коридоров, идущих мимо многочисленных крайне важных для корабля технических помещений. Из-за запутанности коридоров и эхо, которое привлекает и одновременно отвлекает зомби от нужного пути, они не перли напролом дружной толпой, а блуждали по лабиринту, в отчаянии надеясь найти правильную дорогу до аппетитной жертвы. А когда находили, бах, из минусов, освещение было, как заметил Роберто, дрянь, а фонарик один на троих. Расстояние для стрельбы большое, коэффициент попадания именно в голову низкий. Поэтому мы и с недоверием смотрели на оставшиеся патроны. Один отстрелялся, второй берет на прицел свой коридор, первый в это время перезаряжается. Так вшестером и вглядывались в полутьму трех коридоров. Еще один человек сейчас страховал нашего электрика, а еще один за нашей спиной копошился среди кучи хлама, выискивая полезные вещи. И ничего личного, что кто-то очки достижений зарабатывает, пока второй ерундой занимается. Так жребий выпал, он в резерве, страхует. Но вот уже полчаса мы стрельбу по юрким мишеням ведем, они все лезут время от времени, и страховка нам никакая так и не пригодилась. Разве что разок он при помощи алебарды зацепил и оттащил пару трупов из коридора, немного расчистив нам поле боя. «Они у меня под потолком скоро лазить будут», — с легкой тревогой в голосе заметил Коннор. «Их двое в коридоре перед дверью остались, какие-то совсем доходяги с ногами переломанными. И еще пятеро, по подсчетам Афины, по этому лабиринту гуляют, дорогу к нам найти не могут». «О, это хорошо», — обрадовался Роберто. «Надо бы все-таки закрыть дверь в таком случае». «Не уверен, место хорошее», — возразил я. «Если взять побольше оружия, людей, что-то придумать с захламленными коридорами, мы можем и пару сотен сюда привезти, убить за то же время, что и этих». «Мысль интересная», — задумалась Наталья. «Но захламленный телами зомби-коридор точно не даст нам провести пару сотен. Мы и с этими-то двуместами голову ломаем, как их вытащить. Опять сотен. Хм, есть у меня одна мысль. Думаю, вам понравится. Нам нужно 9 стволов и 9 стрелков для подстраховки, метров 100 крепкой веревки, а лучше троса стального или нейлонного, и по 2 помощника с топорами на коридор, а еще щиты, крюки. И вроде все». С улыбкой я поднялся и пошел в сторону машинного отделения, узнать, как там у них дела. Еще час работы, но все поправимо. «Восстановим контроль напрямую с мостика капитанского», — отчитался мне весь заляпанный и перепачканный электрик, который сейчас явно занимался работой не по своему профилю. «Хотя с Афиной я мог бы заниматься ремонтом. Просто я не так быстро буду соображать, как тот, кто в этом хоть немного, но разбирается. А тут человек не просто разбирается, он прям горит душой, и его улыбка на чумазом лице говорит сама за себя. Резервный чудовищный по своим габаритам и характеристикам генератор он за 5 минут воскресил. Мы разделили наш отряд, оставили дежурить троих следящих за коридорами стрелков. Ну и еще одного как помощника и охранника для Штопкина оставили. Вторая же четверка отправилась в свой неблизкий путь, практически полностью повторяя маршрут в сторону носовой части судна. Из отличий было лишь поднятие на один ярус выше в центральной части судна. Здесь располагались прачечные и сушильные камеры. И здесь было, по анализу Афины, как минимум 7 выживших при 4 зомби. Сходу снеся тварей, мы освободили людей и, перед тем как провести к лестнице на более низкий ярус, надавали работу. Белые простыни, крепкие ткани, они нам нужны. Пока нормальной экипировки в большом количестве не имеется, придется добывать ультимативную защиту от укусов таким вот способом. И он работает, что немаловажно. Следующий шаг – выдать им рюкзаки и, поторапливая, отправить к лестнице. Ну а я могу немного поразвлечься. В коридоре, ведущем к прачечной, зомби почти не было. Десяток, разбросанный на большой территории, это не толпа. Медленно и не спеша я вышел и прикончил их, поджидая глупцов, прущих на звуки стрельбы. Далее, следуя подсказке Афины, нашел несколько жертв, проверил их на наличие пульса. Все мертвы. Только под конец в груди грязного белья удалось отыскать двух молодых девушек-брюнеток, симпатичных, напуганных, живых и невредимых. «За мной, я знаю дорогу к спасению», — указал я им на коридор, за которым скрывалась нужная дверь. Они что-то мне затараторили на испанском, Загомонили, запротестовали. Вроде как друга своего ждут. Не силен я в их языке. Или за мной, или оставайтесь здесь. Других выживших рядом не видел. Тут мало людей и зомби. Те немного поспорили и в итоге разделились. Пока первая, носящая очки, осталась на месте и, сражаясь с собственным страхом, решила дожидаться этого их парня-спасителя, вторая решительно двинулась следом за мной. Даже за руку схватить попыталась, пришлось грубо объяснять ей, почему никто не держит под ручку человека, идущего с заряженным огнестрельным оружием. Вроде до нее дошло даже. Испанский надо бы подтянуть. Всей группой, также разделившись на двух ведущих и двух замыкающих, мы довольно быстро дошли до мастерских, где уже хозяйничали мужчины и женщины, направленные капитаном корабля. Рядом дежурили мужчины из числа бойцов, воевавших в казино. Прикрытие. Отсюда мы поднялись наверх, передали выживших первому негласному помощнику капитана и свернули в сторону терминала. Тут уже целый базар образовался. Конечно, ничего не продавалось, но притащили с кухни столики, витрины откуда-то взялись. Примотали все, чтобы не качалось на волнах, и все это, выкупленное и вытащенное из терминала, лежало и ждало своего часа. Оружие, обмундирование, боеприпасы. Я даже задался вопросом, почему это все не использовалось. Ответил находящийся тут смотритель, мол, практически у этих всех вещей уже есть владельцы, и они вот-вот подойдут после полученного инструктажа. Мол, капитан позвал, и там показывают, как форму правильно экипировать, как разгрузку повесить и оружием пользоваться. Да, огнестрел в неопытных и неумелых руках – смертельно опасная вещь, и не только для зомби, как бы сами себя не подстрелили. Из любопытного, часть боеприпасов тут лежала для общего пользования. У нас само по себе так сложилось, что Глок 21 стал основным пистолетом, массово использующимся практически всеми. Вторым же по популярности оружием оказался Калашников разных моделей, но одного калибра. Вот именно к этим двум видам стрелкового оружия боеприпасы и имелись в небольшом избытке. Их мы и забрали. Вообще, люди не стоят на месте и не мы одни зачищаем корабль. Медленно, но планомерно, стремясь к максимальной безопасности, оставшиеся здесь спецы и поддержка движутся вперед, уничтожая врага. Если кто-то ранен или приводил спасенных сюда, они пользуются терминалом. Сложилась традиция. После возвращения из рейда, если набрал достижений, закупаешься. Если на что-то не хватает очков и есть небольшой остаток, берешь патроны, оставляешь пачку для других и идешь или передохнуть, или за новым заданием. Иногда люди оставляли чуть больше, иногда чуть меньше, иногда вообще ничего не оставляли. Люди ходили в рейды часто, и с одной стороны, мне нравилась их самоорганизация, а с другой, без контроля оставлять терминал рискованно. Ладно бы тут за все отвечал и проводил учет кто-то из моих, но нет, все мои пределы. Ладно, иерархия власти и управление персоналом это дела ближайшего будущего. Примерно как до порта доберемся и корабль зачистим, так и займемся этим немаловажным вопросом. Никакой расхлябанности, лени и самоуправства быть не должно. Это враги позлее зомби на нашем пути к выживанию. Я слишком погрузился в мелкие задачи, стоящие прямо у нас под носом, и анализ перспектив человечества в целом, а вот на стратегическое планирование в среднесрочной перспективе подзабил. Но, раз уж я подумал об этом, не все потеряно, вернее, ничего еще не потеряно, нужно просто взять все в свои руки и сделать что должно. Не умаляю заслуг других людей, но на этом корабле вряд ли найдется хоть кто-то способный сравниться со мной в эффективности. Роберто, с тебя веревка и 6 металлических щитов примерно метр в ширину, 1,5 в высоту. Если нет, надо сделать. Максимально быстро. Задание первостепенной важности. Наталья, сбор персонала. Крепкие, жилистые мужики нужны. Придется неплохо поработать. Если наладим процесс, вообще конвейер по убийству зомби запустим. Берите на все заработанные очки аптечки и снадобья. Хотя бы по одной большой аптечке. Остальное я возьму на себя. У вас 10 минут. Мы будем экономными и максимально эффективными. Ребята кивнули и разбежались, в то время как последний член нашей четверки, Коннор, посмотрел на меня с вопросом. Мол, а мне что делать прикажешь? Найди сумку или рюкзак, большую и прочную. Тащить все это на горбу нет никакого желания, попросил я его, и он, кивнув, исчез. Отлично. Так, патроны. Почти все, кроме 5 пачек, что здесь имелись, сгреб себе в заплечный военный ранец. Он такой был один и нашелся среди вещей в каюте отдыхавшего на лайнере военного. Патроны, алкоголь, масло с кухни ближайшей кафешки. Все есть. От терминала отлипли коллеги, и я ринулся туда. 407 очков достижений. Хотя счет убийств был выше, чем в прошлые наши походы. Все-таки за социально значимые действия по спасению людей дают довольно много баллов. И это хорошо. Этим я и займусь. Скоро на лайнере станет много того свободного места. А если не выпендриваться и сжать булки, то в два раза больше выживших можно поселить на его борту, чем заявлено судоверфью-производителем. Что нам нужно? Патроны. Много патронов. Дальше, холодное оружие. Топоры. Дешевые, крепкие, надежные. Не алебарды, конечно, но для нашего дела, пойдет. 10 штук за 30 очков достижений. Настоящие красавцы. Мечта зомбируба. Лесорубам такие лучше не показывать, перевозбудятся. Что еще? Щиты подходящих нет. Есть полицейский, но он не подойдет. Есть стародавние варианты кулачного щита и каплевидный кавалерийский щит. А нужен такой здоровый кусок размером с небольшую дверь. Все-таки не зря пригрузил Роберто созданием самоделок. И финальный штрих, нужно что-то вроде гарпуна или крюка абордажной кошки. Что из этого тут есть? О, боевой багор, то, что нужно. На лайнере смогли достать парочку похожих, называющихся отпорными. Этакие миролюбивые братья тех, что нашлись в терминале, но там материал другой, прочность ни к черту, наконечники шаровидные, тупые. А тут, просто сказка, острая, опасная сказка. Готовьтесь, зомби, настал ваш судный час. Люди готовы использовать для войны с вами свое самое опасное из имеющихся видов оружия, мозги. То, к чему вы так сильно стремитесь и тянетесь, станет для вас погибелью. А во, это что за оружие-то такое? Мы что, собрались на охоту за тунцом? Удивился Коннор, бросая у моих ног три здоровенные сумки, в которые даже багор наполовину помещался. Тунец – это слабая и безвольная добыча. Мы будем охотиться на более опасную. Масло в рюкзак, топоры в сумку, патроны во вторую. Начал я отдавать указания, и мы понемногу принялись собираться. Со стороны зачищенной и перекрытой лестницы, впереди которой дежурившие бойцы время от времени постреливали по вылезающим в этой части палубы тварям, спустился новый капитан корабля. «Михаил, говорят, ты затеял большую охоту? О, Кэп, все так, если план сработает, через час на палубах не останется практически ни одного зомби». Идрис посмотрел на наручные часы и довольно кивнул. «Значит, успеем до прибытия в порт? Успеем. 100% успеем. Через минут 40 на мостике появится контроль над двигателем и винтами. До швартовки сможем остановиться и провести полную зачистку лайнера». От моих слов улыбка и сияние глаз капитана корабля стали такими ослепительными, что подобно вирусу перекочевали на лица всех выживших рядом с нами. «Не поделишься подробностями?» — с энтузиазмом спросил капитан. Хорошие новости в этот полный безумства и траура день были подобны глотку воды для заблудившегося в пустыне. Но как это всегда и бывает, волшебство момента прервал звук падающей в воду спасательной шлюпки. «Афина, камеры есть? Кто там наше судно разворовывает? Что за чудак решил подрейфовать по морю в неработающей спасательной шлюпке?» Глава 16. Ярко-оранжевая, 7-метровая в длину и 3-метровая в ширину лодка, мерно раскачиваясь на волнах, стала постепенно отдаляться от нашего лайнера. Послышались крики радости. Мужчины, женщины, гости и члены экипажа дождались возможности и вырвались из западни. Перед этим они приняли бой, столкнув за борт многочисленных зомби, и оперативно, со знанием дела, осуществили аварийный спуск на воду, после чего развернули лестницы и начали ползти вниз, к своему спасению. Один особо нетерпеливый экстремал даже прыгнул в воду и поплыл к лодке, забрался на нее и стал отталкивать туповатых, барахтающихся в воде зомби, дожидаясь остальных. Лодка могла вместить стоя до 20 человек, их было всего 10, и я даже попытался их остановить, через Афину дублируя на громкоговоритель информацию о выведенной из строя электронике. А так как лодки суперсовременные, они даже не заведутся, если не пересобрать мозги двигателя. И что-то я среди них электрика с кучей запчастей, проводов и инструментов не видел. В ответ на мое предупреждение послышались маты, но не от отчаяния, как я ожидал услышать, а от эйфории свободы. «Сами продолжайте гнить на этом проклятом лайнере», едва перебивая шум корабля, прокричал здоровенный загорелый качок с выбритой, сверкающей на солнце грудью. «Альфа-мужик, покоритель женских сердец. Даже будучи в такой жопе, выпендривается и играет на публику. Они отдалились от лайнера на 30 метров и замолчали, собравшись у руля. Что, неожиданно, двигатель не заводится. Какая жалость, прокомментировал я и заприметил акул, что сопровождали нас. Еще бы, настоящий шведский стол. Тут на завтрак, обед и ужин блюда самых разных стран мира. Правда, с перчинкой в виде помешательства неисцелимого. Но это так, мелочи. Боже, кто-то из них решил пытаться догнать лайнер вплавь, заметил стоящий рядом со мной член экипажа. А нет, увидел акул, передумал. Да, за бортом прямо сейчас начался акулий пир. И судя по количеству этих зубастых тварей, мы собрали если не всех, то большинство хищниц в этих водах. Растворенная в воде кровь и малый ход корабля послужили своеобразным приглашением на трапезу. Вокруг судна разом появилось несколько десятков плавников. О количестве же плавников под водой даже думать не хотелось. А ведь говорят, акулы редко убивают людей. Боюсь, сегодня будет установлен рекорд. Но это если зомби за людей считать. Ладно, за работу, скомандовал я и нырнул в проход. Не очень быстро, но верно, наша большая и дружная команда выполняла не самую чистую работенку. Шаг первый – очистить три заваленных коридора, по которым к нам будут переть зомби. Для этого достаточно не брезговать, открыть иллюминатор и вышвырнуть зомби в сторону продолжающегося шведского стола. Благо иллюминаторы не маленькие были, но все равно находились большие парни и леди, которых приходилось тащить по коридору к ближайшему окну и уже оттуда десантировать их в море. Постепенно коридор был зачищен, и мы по-быстрому смыли грязь, выкидывая грязные тряпки за борт. Настала пора проявить смекалку. Первое, что мы сделали, это на время закрыли дверь, через которую к нам могли с кормовых палуб спуститься зомби. Вторая задача – подготовиться к их приходу. Наша проблема – захламление. Значит, надо организовать пропускную систему. Щиты ставились поперек коридора и крепились над полом, оставляя полуметровую щель снизу. Зомби тупые, но дырку найдут и обязательно в нее влезут. Сами коридоры узкие, за раз один тучный зомби или два худых пройдут. Закрепление щитов оказалось непростым делом, и один из бойцов даже сварочный аппарат притащил. Вскоре все три прохода были перекрыты крепкими и тяжелыми щитами, способными выдержать тяжесть удара прущего на таран паровоза зомби. Мы даже испытали их, с разбега поврезались, но в итоге лишь синяки и ссадины получили. Вторая часть моей простейшей ловушки на идиота – создание фабрики по переработке зомби. У каждого входа стояло три человека с топорами. Двое работали, один был на замену уставшего. Работы нам ведь предстояло очень и очень много. Еще двое стояли с боевым багором, оттягивая тела, дабы конвейер двигался. Они всех скидывали в кучу, на специально выделенное место. Там имелась четверка выбранных жребием людей, которым предстояла самая тяжелая и неоплачиваемая работа – выкидывать туши монстров за борт. Бонусом к каждому мини-отряду проходу был приставлен один стрелок, на случай чрезвычайных происшествий. А еще у нас была веревка. Зачем? Ну, во-первых, нам надо как-то открыть дверь, при этом, по возможности, не подвергая риску никого из нас. Во-вторых, используя самозатягивающийся узел, мы просунули петлю через щит таким образом, что теперь, если давить на него со стороны коридоров, он будет тянуть веревку, а та будет затягиваться и вдавливать его в обратную сторону. Чем сильнее давишь, тем сильнее веревка врезается в щит, оказывая сопротивление. «А масло зачем?» – спросил Роберта. «Коридоры полить. Вдруг зомби затор устроит? Пусть лучше со свистом проходит». Улыбнулся я, видя, что уже почти все готово. «Нет, ну если они с разбега будут падать и катиться по маслу под щитом, надо хоть какой-то стопор придумать», – справедливо заметил мексиканский крушитель зомби. «Мы быстро организовали еще три перемычки на полу, которые должны остановить карасика, что решит выбраться из нашей сети. Начинаем». Люди с кровожадными улыбками и диким энтузиазмом посмотрели на Наталью, которой было дано право потянуть за веревку и торжественно открыть дверь в наш самодельный цех по переработке зомби в очки достижений. Гра-а-а! Первые посетители с энтузиазмом восприняли наше предложение. Ну а следом и Афина включила музычку, увеличивая громкость по мере приближения к этой самой двери на наше инновационное производство. «Выйду на пенсию, книгу напишу», — заявил один из мужиков с топором в руках. «Какую?» — с интересом спросил его сосед. «Как из говна и палок сделать конвейер по переработке зомби?» «В трех томах». «О, подаришь мне экземплярчик?» «С автографом». «И мне». «И мне еще один». «Так, тише». Коридор номер 2. Поздравляю, первый зомби ваш. Указал я мужикам на приближение самого проворного из зомби. Бух, недостаточно проворного. Его руки, а затем и голова, смотря на нас лысым затылком, прибыли, скользя на маслице. Чур, я первый, сказал один из дежурищих и со свистом опустил топор. Я как-то ожидал, что убивать беззащитных зомби людям будет куда как сложнее морально. Но нет, заработал конвейер. Застучали топоры. Потащили первых жертв вторжения наши ловчие с багром. Закипела и вспенилась вода у борта лайнера. И никто даже не стал слаб желудком. Впрочем, уже прошло несколько часов, а среди нашей группы были сплошь те, кто уже мог похвастаться не одним десятком поверженных противников на своем счету. Зачистка началась, и ближайшее время останавливаться не планирует. Мы перемелим всех их, до единого, и по возможности, не потратим ни одного патрона. Зомби страшны на открытых и широких пространствах, когда их много, или когда ты один и тебе надо прорваться сквозь многочисленные узкие повороты, улочки, помещения и комнаты, напичканные неизвестно кем и чем. Тогда зомби становится охотником, безжалостным и целеустремленным, а ты – добычей. Но сейчас все наоборот. Не знаю, сколько их к нам попадет, пусть Афина считает, но то, что палубы станут относительно безопасными сразу, как мы закончим, факт. Останется лишь элитными, закованными в защиту по самое не хочу группками пройтись по каждой каюте, каждому помещению корабля, найти всех, найти каждого, и не забывать отслеживать перемещение наемных убийц. Вот уж кто точно может всадить нож или даже пулю в спину. Я закончил, вылез весь чумазый и довольный как слон-штоппер. Все должно работать исправно. Мозги пересобрал, резервную линию питания подключил. В щитке все, что сгорело, заменил, переподключил, напряжение стабильно подается, мостик уже должен отреагировать. Отлично. Афина, бери управление на себя и готовь следующий план восстановительных работ. Сколько еще точек на лайнере имеют проблемы с электроснабжением? 116. Из них критически важных, требующих срочного ремонта, 9. А остальное это что? Свет в ресторане, неработающие розетки, сплавившиеся мозги электронных замков в каюты и прочее. Я закончил анализировать расположение зомби. При нынешнем темпе нам понадобится 1 час 17 минут для уничтожения 2087 зомби, потенциально двигающихся в вашу сторону. Но с учетом накапливающейся усталости воинов и заторможенности зомби, оцениваю реальное время до конца операции в 2 часа плюс-минус 5 минут. Рекомендую совершить плановую остановку судна в море и продолжить движение после полной зачистки лайнера. Хорошо. Выведи эту рекомендацию и статистику на капитанский мостик. Я хочу, чтобы остальные тоже знали причину нашей остановки. Для ускорения процесса отправь сообщение о необходимости привлечения еще одной группы, хотя бы в районе 10 человек. Сделано. Умница. Афина общалась со мной через единственный громкоговоритель и внешний динамик у двери в машинное отделение, и наш разговор все остальные тоже слышали. Может, не все услышали и не все поняли, но это уже второй вопрос. Эй, был бы у меня такой искусственный интеллект, я бы, может, и не женился никогда, мечтательно произнес один из зомбисеков. Зомбисек – это почти как дровосек, только поленья они рубят немного другие. К концу плавания в резюме новую запись можно будет вносить ребятам. Время неумолимо двигалось вперед, как и зомби. Ребята от топоров и работы палачей и очистителей уже набили мозоли на руках. К концу первого часа все упахались и по разу заняли практически все должности. Кровище было столько, что один из работяг этого лайнера нашел слив в полу далеко впереди по коридору и активировал пожарный гидрант, смыл всю эту жуть куда-то в море. Смена, объявил я и сам взялся за топор. Да, филонить и халтурить тут у нас не разрешается. Так что, хрясь, и ждешь, пока по дорожке, залитой маслом, не приедет очередной дружочек. Хрясь. И снова томительное ожидание добычи. Вроде последний. Ура! Закричал с соседнего коридора, и все довольно загудели. Справились мы за 2 часа, и я с удовольствием смотрел на то, как несколько десятков мужиков от радости надрывают глотки. Теперь корабль стал чуточку безопаснее и полезнее. Готовимся к финальным зачисткам палуб и примыкающих помещений, ресторанов. Формируем 3 группы по 10 человек, каждая берет 1 ярус, и идем, заглядываем в каждую щель. Я мальчишку спас, вытащил из вентиляционной шахты в туалете. Мало ли это не единичный случай окажется. В состав группы входит минимум два щиторика. Группа резерва от 5 до 10 человек, которые идут следом и помогают выжившим либо выбрасывают всю ту шваль, что вы прикончили. Запасное снаряжение, патроны, оружие носят также они. Вы налегке. Кто получит ранение и израсходует аптечку, лично от меня получит по роже. Внимательность, решительность, здравомыслие. Я продолжал давать указания, и моя лекция об освобождении захваченных кают, коридоров и передвижении групп растянулась на целых 15 минут. Я даже на примере показывал, как должны стоять щитовики и стрелки, где дежурят те, кто с холодным оружием подстраховывает группу. Нашел для каждой группы главного, который брал на себя ответственность за успешность зачистки. Теперь, когда мы восстановили контроль над кораблем и получили неограниченное время до прибытия в порт, мы могли пересмотреть нашу стратегию. Усталость накапливается, голод и жажда никуда не исчезли. У меня так точно. А еще каждый из нас в этом душном, провонявшем отвратительными запахами коридоре мечтает принять душ и, желательно, поспать. Сходу входить в порт и начинать захватывать все, что плохо лежит, очень плохая тактика. Уж лучше мы подготовимся и сделаем все со свежими силами и с полностью укомплектованными бойцами. Операция по спасению продолжалась. Люди робко выходили на палубы, понимая, что никого нет. Да и мы объявления давали, говоря, какие палубы и ярусы уже относительно безопасны и какие будут зачищаться следующими. Пусть люди знают, что о них заботятся, спасают. Так намного проще выдержать еще один или два часа в западне. В моей группе были и Наталья, и Роберта. В первую очередь, я не хотел их отпускать из-за ситуации с наемниками. После двух поражений любители наживы станут подобны призракам, и лишь воистину профессионалы своего дела сумеют распознать их в толпе и защититься от тайной атаки. Я же достаточно устал и вымотался физически и эмоционально, чтобы гарантировать самому себе нужный уровень внимательности. Мы двигались снизу вверх, так как были, можно сказать, лучшими среди всех прочих групп. А на нижних ярусах да во внутренней части нижних палуб количество зомби было значительнее выше. Количество трупов, ставших жертвами их безумства, также вырастало с каждым этажом. Печально то, что у нас не было ни единого шанса хоть как-то еще на это повлиять. Поэтому мы бродили по залитому кровью коридору с упавшим настроением. Хотелось поскорее закончить, и поэтому мы не тормозили, ураганом сметая врагов на нашем пути и отдавая в руки бегущие по нашим следам группе поддержки спасенных, раненых и погибших. Последним море станет могилой, а мы продолжим жить, и за себя, и за них. Другого пути у нас нет, таков наш путь и наш долг. Рестораны, кинотеатр, зал для йоги, фитнес-центр, всякие спа-центры, магазины, бутики и цветочные оранжереи. Там нас не было. Мы работали, зачищая многочисленные помещения служебного назначения. Склады, кухни, жилые каюты, кубрики, санузлы, баня, отдельный пищеблок с морскими продуктами, гладильное, насосное отделение, медицинский блок, тросовое, малярное, плотницкая мастерская, снова насосные отделения, отделение по утилизации и многие другие. Мы надеялись найти последний терминал, но его нашли наши коллеги на верхнем ярусе, в телескопной. А самого телескопа больше не было, его разорвала на части энергия терминала, зависнув в самой высокой части нашего судна, и крайне труднодоступной. Выходит, один в районе кормы, на вышке астрономов, один в центральной части лайнера в библиотеке и один на носу судна, на нижней палубе в баре, подытожила Наталья. Выходит, что так, надо наведаться в оба терминала неисследованных толком терминала и посмотреть на их эксклюзив. Везде разные уникальные вещи имеются. Выживших много нашли. Еще больше сами выбрались, как зомби с горизонта убрались. Аптечек нужно сотни. В одной из кают Роберта нашел сигары и сейчас воевал с тем, что учился их использовать по назначению. К нам подошел старик, тот самый громила из казино, и умеючи начал помогать ему с этим делом. Не прошло много времени, как мексиканец зашелся диким кашлем, а старик смехом. Отобрал у моего бедного телохранителя сигару и, пыхтя как паровоз, ушел в сторону подсобного помещения, где хранилась всякая химия, швабры и пылесосы для уборки кают и коридоров. Ну и гадость, прокряхтел мексиканец и нацелился на баночку с орешками. В этот раз справился сам. Мы только что зачистили 80% судна, господа, обрадовал я всех, получив отчет от Афины. Ура! На разный лад начали кричать люди из моего отряда, получившие 10-минутный перерыв после зачистки группы помещений. «Ты чего такой грустный? Все же по плану идет?» Подошел ко мне побледневший Роберто. «Китайца нашли, он не один, и они только что получили в свои руки оружие. Апа, кто выдал?» «Никто. Терминал использовали», — вспомнил я отчет Афины. «Увы, разминулись мы с ними. А это крайне грустно. Теперь переговоры многократно усложнятся. И что делать будем?» Почесал бритую голову качок. «Договариваться. А если не получится договориться?» Я передернул затвор и пошел вперед по коридору. «Получится. Но не факт, что они этому обрадуются». Глава 17. Внеочередной сбор у капитана с привлечением нескольких командиров военных отрядов не прошел незамеченным. Те, из-за кого объявили этот сбор, поняли, откуда ветер дует, и, набрав оружие и боеприпасов, свалили в другую часть лайнера, где дерзко и резко захватили власть, используя простых отдыхающих в качестве живого щита. Объявили, что они члены спасательной команды из спецназа США, купили в терминале их же экипировку и шлемы, и радостные люди возвеличили их, назвав спасителями. Само собой, всех спасенных собрать на одной палубе и в одном зале мы не могли, и они были распределены по всему кораблю. Вот спасатели и воспользовались глупостью и доверием людей. Идрис бунт на корабле не оценил и с радостью согласился с нашим предложением об избавлении корабля от остатков наемников. Причина их интереса к лайнеру – спецоперация по дезинформации нескольких разведок стран мира, объяснял я. Канада, Франция, США, Россия, Германия, Япония, Китай, Венесуэла. Много стран причастны, очень многие. Правду знают лишь единицы, и их точно нет на лайнере. Куча всех этих наемных убийц стянулась со всего мира, и они должны были отправиться за решетку. Еще больше должны были присоединиться после парочки остановок в портах. Спецназ и спецагенты также должны были присоединиться позже, когда мы окажемся в нейтральных водах. Но теперь это все в прошлом, и мы оказались в нынешней ситуации. Афина вывела на дисплее фотографии наемных убийц, которых она засекла. 13 лиц, из которых 7 было перечеркнуто, а еще 2 затемнены. Из 13 проникших на корабль убийц 7 уже гарантированно мертвы. Кто-то стал зомби, кто-то жертвой зомби. Я тактично умолчал о том, что как минимум 5 были мертвы после встречи с Натальей, ну и мной с Роберто. Колумбийские полупрофессионалы, китаец, громила. Еще 2 Афина нашла убитыми. 1 добровольно расстался с жизнью после укуса. Спасибо, что облегчил нам жизнь, а другой стал и впрямь зомби. Еще 2 не найдены. Высока вероятность их смерти. Но есть и шанс, что они выжили и прячутся на лайнере. Поэтому я попрошу вас запомнить их лица и при обнаружении дать знать. Если труп достаточно подтащить к камере, моя помощница считает информацию и примет к сведению. Если живой, не даем поводов к драке и сообщаем нам. Будем разговаривать отдельно. А агенты где? Решил спросить новый капитан корабля. Как минимум 3 перед вами. Еще 3, к сожалению, мы нашли мертвыми. Местоположение некоторых неизвестно. Плюс уборщики и некоторые скрывающиеся личности. Операция была секретная, и многие попали на корабль, даже не имея полноценного понимания о цели нахождения на лайнере. Возможно, они сейчас зачищают лайнер, а мы и не подозреваем о том, что они агенты разведки, объяснил им я. На самом деле, ситуация была еще печальнее, чем мы думали. Связующим являлся прошлый капитан корабля, и он реально знал, кто из гостей, как говорится, не просто отдыхающий. Но он, увы, слегка отошел от дел. Я знал, что кроме Натальи здесь будет порядка 20 специалистов для подстраховки, и не все из них успели добраться до лайнера. Поэтому рассчитывать в реальности я мог лишь на Роберта и Наталью. Еще я на 99% был уверен в том, что тот белобородый старик в костюме, пыхтящий как паровоз, тоже прибыл не ради казино на этот лайнер. И, пожалуй, все. Афина выдала по нему справку. Он раньше работал в кое-каких не совсем афишируемых структурах национальной безопасности, но уже лет 10 как был на пенсии. Не удивлюсь, если выяснится, что старика, как и многих других отошедших от дел специалистов, прислал бывший оружейный барон, повелевавший огнестрельным оружием в прошлую эпоху Земли. Далее. Вот эти 4 нехороших человека и есть те самые идиоты, взбаламутившие воду и переманившие на свою сторону несколько сотен отдыхающих и других успевших вооружиться бойцов, указал я на выживших убийц. Вы сможете их прикончить? Задал вопрос как раз старик, приглашенный на капитанский мостик для обсуждения сложившейся проблемы. Им плевать на жизни людей. Нам нет. В случае заварушки, люди станут для них живыми щитами. Пожал я плечами. Снайперская винтовка, сделал первое предложение старик, вызвав бурю обсуждений. Он не унимался и все больше предложений исходило от него, отчего росла моя уверенность в том, что он и мистер Хатберг, звенья одной цепи. Надо бы с ним поговорить с глазу на глаз. Получается, мы в любом случае оказываемся в проигрышном положении, хоть и контролируем судно. Массируя виски, сделал вывод Идрис. Ну, не все так плохо. Они, чрезвычайно самоуверенные личности, и совершенно точно понимают, что вариантов у них немного. Они будут тянуть до тех пор, пока лайнер не окажется у берега, а там уже попробую их найти и схватить. Они зашевелятся, как только поймут, что корабль заикарился и не движется. Надо действовать на опережение. Начнем с переговоров. Раз уж они понимают, что нам известны их личности, то я думаю, они не откажутся перекинуться парой слов. Нужно сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Начал я продумывать стратегию переговоров с этими четырьмя занозами в заднице. «Запускай», — дал я команду Афине и стал через камеры наблюдать за реакцией спецназовцев недоделанных. Вместе их дислокаций, а они заняли целую половину четвертой палубы, состоящей из кают, общих универсальных залов и ресторанов, заиграло из динамиков записанное мной сообщение. Если вкратце, то это была просьба им четверым отправиться на переговоры по вопросу дальнейшей безопасности судна. Так, мол, и так, не хотелось бы вечно дрейфовать в море, и от них зависит, заведутся ли двигатели вновь. Ах да, специально для людей, которые решили держаться рядом с ними, мы сказали: знаем, что среди вас есть эксперты по энергоустановкам, и для пущей убедительности отключили электроэнергию в занятых ими помещениях. Все, кроме света, зашевелились. Просит прислать делегата, увидел я надпись на листке бумаги, приближенном к камере. Кого пошлем? Твоя кандидатура даже не обсуждается. Промакивая чистым полотенцем помытую шею, Роберто зашел на капитанский мостик, где никого лишнего больше не было. Ты для них темная лошадка, но китаец тебя сразу опознает. Я, вообще непонятно кто, призрак из ниоткуда. Наталью знают все из них. Все-таки звезда в подпольном мире, пожал я плечами. Мне все равно, решаем коллегиально. Я за себя. Ну, я тоже за себя, поднял руку мексиканец. Я капитан корабля, и я должен определять его будущее, поднял руку Идрис. Уймитесь, мальчики, вклинилась Наталья. Меня они не тронут, так как знают, что я не нарушу их своеобразный кодекс. Ты прав, Михаил, я единственная, кого они знают, и диалог у меня с ними должен получиться нормальный и адекватный. Это ничья, у каждого из нас по одному голосу. И пусть логика в твоих словах есть, и я, как и остальные, тебе доверяем. Но я не доверяю тем четырем ублюдкам. Тогда жребий, прикрыла она глаза и спокойно приняла мой аргумент к сведению. Жребием стал Лакшит. Мы позвали его и велели выбрать одного из нас четверых, не объясняя сути выбора. Ну, это сложно. Когда нет информации, очень сложна. Ну, пускай это будет. Наташа, сглотнул он слюну и засмущался. Эй, я видел, как ты ему подмигивала. Возмутился Роберто, который сам пальцем на себя тыкал. Я не только подмигивала, ухмыльнулась Наталья и, подойдя к Лакшиту, чмокнула его в щеку, отчего он совсем поплыл и растаял, как мороженое. Мой телефон завибрировал, и я открыл пришедшее мне от Афины видео, на котором было видно, как сидящая позади нас в кресле Наталья демонстрирует удивительно пошлый знак индусу. Вот уж ни стыда, ни совести. Профессионал, что с нее еще взять? А когда, задал вопрос Лакшит удаляющийся на переговоры красавицы, индивидуальные тренировки? Когда доплывем до порта и место появится, не переживай, я сделаю из тебя настоящего мужчину. Рассмеялась она, Лакшит засиял, а я ухмыльнулся. Ну да, было в ее биографии упоминание подобного случая. Она тогда во время задания сделала настоящим мужчиной сына мэра одного зачуханного городка. Он визжал как свинья во время индивидуальной тренировки по боевому самбо, и как не пытался выползти из тренировочного зала, не смог до самого конца тренировки. Даже потеря сознания ему не помогла. Нашатырный спирт вернул его в натуральный ад. Бедный Лакшит. Идем прикроем. Поднялись и мы, отправляясь вместе со своими отдохнувшими отрядами в сторону бунтовщиков. Стоя позади Натальи и наблюдая за ходом переговоров через экраны телефона и камеры, Мы пытались хоть что-то услышать. Сама процедура переговоров выглядела довольно забавно. Подняли руки, показали, что они пустые, затем показали, что за поясом нет оружия, а затем демонстративно достали все имеющееся оружие и положили рядом с собой. Наталья в этом плане выдала настоящий перформанс. Сам не знаю, когда она успела запрятать в свою амуницию 3 ножа, мачете, 1 глок, нож-шпильку, нож-бабочку, раскладную дубинку. И в конце откуда-то совсем из района декольте вытащила просто лезвие бритвы. Я вообще такие только на родине видел. Другие тоже выложили оружие, показав, что они желают говорить, а не воевать. И нам осталось только ждать. На переговоры прибыли лишь 3 из 4. Последний занял место под потолком в конце коридора, неплохо слившись с тьмой. В его руках была штурмовая винтовка, крайне опасное оружие. Такая была лишь 1 у них 4. Не снайперская, конечно, но все равно приятного мало. Бронежилет Наталью от выстрела, может быть, спасет, а может и нет. Смотря куда выстрел придется, сдвинься на 3 шага вправо. Тогда стрелку придется стрелять через дверь вслепую. Дал я ей подсказку в наушник и продолжил внимательно слушать и наблюдать за происходящим. В итоге через 4 минуты они начали собираться и в полной тишине разошлись. Драки, стрельбы и сражения не случилось, чему лично я был безумно рад. Наталья вошла в тренажерный зал, где мы засели в качестве поддержки. Буквально 30 секунд бега, и мы были бы в том самом коридоре, где и проходили переговоры. Ну что там, о чем договорились? Ну, они хотели с тобой пообщаться, но я сразу дала понять, что мы из одной группы, и говоря со мной, они и с тобой общаются. Затем начали требовать много разного, на что я просто рассмеялась. Объяснила им, что они идиоты, из-за спецоперации уже погибло больше 5000 человек, и если погибнет еще 100, это ничего не поменяет. Далее я назвала имена, фамилии и позывные их коллег по цеху, что умерли за этот день, и дала понять, что они вчетвером последние. Требовать хоть что-то они не имеют права, но я готова говорить о том, чтобы их отпустили. Они взяли время на подумать. Условия простые: как только оказываемся у берега, они получают лодку и сваливают от нас. Хм, неплохо. Мне нет смысла их убивать. Если они свалят, это будет лучшим раскладом, кивнул я ей. А китаец, он же явно не согласится. Ну, он тоже хочет жить. Но да, с ним надо держать ухо востро. Вообще, они не дилетанты и явно не будут нам доверять. Второй раунд будет через 30 минут, и они объявят о своем решении. Думаю, выберут лодку спасательную, потребуют инструмент, запчасти и прочее, чтобы починить ее. Да пожалуйста, пусть ковыряются. Предложи им выбрать зачищенную и закрытую для посторонних часть судна, на которой они могут хозяйничать до прибытия. Но людей, скажи, трогать нельзя. Тут вроде был прогулочный катер. Надо его подготовить, только и к спуску подтащить. Жаль отдавать быстрый катер, но они все равно подумают, что он заминирован, и возьмут с собой кого-то из пассажиров. Давай им лодку отдадим так, пускай 2 часа ковыряются, ищут подвох, и когда захотят, сваливают. Тут же зацепился я за возможность избавиться от столь опасных и ненужных пассажиров как можно скорее. «Предложу», — кивнула Наталья. «Они все равно будут мнительными и не поверят, но предложу. Они в любом случае ощущают себя в опале. Думают, что сюда вот-вот спецназ нагрянет. Я думаю, у них есть взрывчатка. Да, это уже серьезнее. Надо каким-то образом избежать рисков», — задумался я над новыми вводными. «Одно дело говорить о стрелках и другое о минерах. Лайнер нам нужен. Причем любой ценой и, само собой, целый и невредимый. Если двигатели взорвать, его некому будет буксировать». Так, в обсуждениях эти 30 минут и прошли. Варианты мы озвучивали разные, при этом понимали, что показывать слабину и прогибаться под них нам нельзя. Это лишь покажет слабости и увеличит их аппетит и требования. Террористы, блин. Наталья вновь ушла, и они продолжили переговоры. В какой-то момент все они напряглись и началась суета, во время которой 2 из 3 наемников подло и внезапно атаковали китайца, прикончили его и бросили в сторону Натальи, затем развернулись и пошли прочь. Наша парламентер и сама удивилась произошедшему, проверила пульс 2-го брата из Поднебесной, что успели много зла наворотить в этом мире, и вернулась к нам. «И что это было?» — сходу спросил Роберто. «Это было их согласие». Китаец жаждал мести и не собирался покидать корабль просто так, а они хотят покинуть его как можно быстрее. Лодку просит притащить в течение 10 минут на палубу к бару «Пьяная сова», рядом оставить топливо с запасом. Они все еще подозревают, что на борту начался ад не из-за атаки тварей, а из-за людей, понял я, и предполагают вариант с уничтожением судна в таком случае, для ограничения этой эпидемии, хоть и новых обращений не было, либо думают, что правительство тормозит из-за бюрократии и сюда в любой момент нагрянут войска. Вполне возможно, в любом случае тут они ощущают себя в ловушке, словно загнанные в угол крысы, и вариантов выжить или остаться на свободе не видит. А вот скоростная лодка с запасами топлива и продовольствия – неплохой способ убраться, согласилась с моими размышлениями Наталья. Ну, тогда вперед, побурлочим. Поднялся я и запросил у Афины маршрут. Она привела нас на кормовую часть верхней палубы. Там под брезентом, внутри технического помещения с оборудованием, закиданная сотни метров проводов, и находилась лодка. Быстро освободив ее, вытянули на палубу и покатили вперед. А как мы на нужную нам палубу ее доставим? Задалась вслух вопросом Наталья. Хороший вопрос. Я тут же переадресовал его Афине, и нам пришлось разворачиваться, тащить ее на прицепе для лодок в сторону грузового лифта. Ну отлично, разозлился Роберто и ударил по кнопке лифта, который, как назло, не работал. Не кипятись, я потянулся к карману и вытащил оттуда отвертку. Лифт — это технически сложное сооружение, но его конструктивные особенности не менялись годами. Есть двигатель, есть рабочая панель. В случае скачка напряжения двигатели автоматически выключаются, дабы избежать несчастных случаев. Срабатывают стопоры, уверен на 100%, что они в полном порядке, в отличие от рабочей панели. Запах паленого пластика я чую и отсюда. Афина начала помогать чинить оборудование. Нормальный ремонт, конечно, был невозможен, но если удалить плату и запитать провода, лифт включался и ехал. Так мы и поступили. Наталья, смотри, берешь желтый провод, соединяешь с красным, включаются двигатели. Это займет секунд 20. После этого к ним добавляешь зеленый, и лифт едет вниз. Я буду кричать тебе, чтобы ты понимала, доехали мы уже или нет. Коричневый, вверх. Ну а синий позволяет открывать и закрывать двери. Я показал ей, что делать, и побежал в сторону лестницы, чтобы оказаться на следующем этаже. Стой, ты куда? Удивилась она. Надо панели управления на всех этажах снять. Они везде перегорели. И соединить напрямую. А дальше уже твои провода заработают. Хорошо, я пока схему нарисую. Она тут же достала из внутреннего кармана ручку с блокнотиком и начала набрасывать схему, которая позже оказалась приклеена к стене рядом с торчащими проводами. За 10 минут мы не успели, зато не пришлось лодку на руках по лестнице тащить. Она весит не пару килограмм, между прочим, а я слишком молод, чтобы грыжу получить вот так на ровном месте. Следом доставили и топливо из имеющихся на складе горючих материалов, припасов и оставили лодку на изучение наемниками. «Слышь, это же ты, Листопадов?» Несмотря на балаклаву, прикрывающую мое лицо, меня узнали. «Верно, я уже хотел было уходить, и пришлось внимательно следить за движениями рук наемников. И я, Листопадов, зачем-то сразу влез в диалог Роберта». Наемник нахмурился и сплюнул на пол, после чего тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «То первое объявление. Насколько много в нем правды?» «Почти что 100%. Я вам не доверяю и не позволю мешать лайнеру. Поэтому я вас отпускаю. Могу дать подсказку и совет на будущее. Это, как правило, поздно замечают, либо погибают до того, как узнают». «Какой совет?» — склонил голову на бок наемник. «Спасение и доставление в безопасное место мирника дает очков достижений в разы больше, чем убийство зомби и разумных. Терминалы — оплоты будущего для человечества. Настанет время, когда сюда придут те, кто запустил этот апокалипсис, и тогда вы все, скорее всего, умрете, как и я, но можно умереть без сожаления, забрав на тот свет множество этих тварей, или же упиваться силой и сдохнуть как вшивый пес, не сдержав и первой волны штурмовиков. Вы умеете убивать и выживать, посмотрим, сможете ли вы научить этому других», кивнул я им и развернулся, чтобы уйти за периметр отданной им территории. Рядом был кран для спуска на воду спасательных шлюпок, поэтому у меня не возникало сомнений, что очень скоро они покинут корабль. «Зачем?» — донеслось мне в спину. что зачем? Напоследок, стоя у поворота во внутреннюю часть палубы, отозвался я. Зачем ты нам это рассказываешь? Мы ведь пришли убить тебя. Потому что если вы прислушаетесь к моим словам, то спасете многих людей. И я получу за это очки достижений. А за них можно не только оружие да аптечки купить. Если вы живете в этом аду, узнайте. Лучшего времени для того, чтобы показать, чего вы стоите на самом деле, уже не будет. Я скрылся за поворотом и оставил следить за ними Афину. Ну а у меня впереди было очень много работы. Корабль практически зачищен, а я все еще проверял эксклюзивы двух других терминалов. Солнце спешило к горизонту. Этой ночью наемники уплывут, а мы остановимся на несколько часов сна, отдыха и подготовки к прибытию в порт. Афина, останавливаемся сразу, как только с борта лайнера будет виден берег. Другими словами, через 41 минуту. Принято. Интересно, изменятся ли мои сны? С тревогой спросил я сам себя. Теперь, когда мой сон стал реальностью, хотелось бы хоть во сне отдыхать. Глава 18. Какое это блаженство спать и не видеть сны. Просто расслабившись, отдыхать, не переживая ни о чем, и не умирать. Один минус, рано или поздно приходится просыпаться. Вот и сейчас я сонный, опухший, но все-таки счастливый сидел и хлебал невероятно ароматный, горячий кофе, слушая последние новости и отчеты. Корабль официально можно назвать зачищенным. Остались места, в которых в теории могут находиться зомби, но туда не попасть из-за сломанных дверей, перекрытых проходов. Постепенно починим, разгребем, зачистим. Люди разделились на многочисленные группы. Одни обеспечивают жизнеспособность корабля, чинят и ремонтируют все, что указывается бортовым компьютером, то есть Афиной. Другие очищают палубы от всего того, что вызывает ужас у нормальных людей. Эти отряды чистильщиков, добровольцы, и одни из самых уважаемых мной, бойцами и членами экипажа корабля люди. Мало кто согласится вычищать палубу от трупов за просто так. Они согласились. И капитан прямо сейчас обсуждал варианты поощрения этих спасителей чистоты и уюта лайнера. Ведь без них это место останется адом, и никто не захочет продолжать на нем путешествие. А ведь лайнер в разы безопаснее суши. Но это мало кто понимает. Пока другие выжившие на планете будут озабочены постройкой укреплений, стен и чистоколов, вышек и рвов, мы будем находиться в одном из самых защищенных мест на планете.